Глава 124. Капитан Хольмер вбежал во двор техпарка, когда очередной середняк уже садился на территорию. Закрыв рукавом лицо, он подождал, пока машина коснется земли, и побежал дальше, надеясь первым услышать важные новости. Геликоптер тяжело осел на посеченной осколками шасси, сбавил обороты, и из-под его корпуса, чуть сгибаясь, вышли две посланные накануне машины – Гасса Новинского и Хардина. Уже по виду машин с сорванными фрагментами навесной брони и торчавшими из накладок рваными осколками было ясно, что эта миссия успехом не увенчалась. Капитан чуть ли не бросился под опоры первого Гасса, и тот остановился. Дверца кабины приоткрылась, и высунувшийся Новинский крикнул: «И чё не получилось, сэр? Связи там никакой. Должно быть, они в этом ущелье полностью радиоизолированы. Мы попытались прорваться, но нарвались на шквальный огонь. Арконы подтянули несколько чино и даже пехоту из бронебойщиков. Мы на них все боекомплекты к пулеметам извели. Лезут из всех щелей. Наших там крепко обложили. Вы уж извините». «Я понимаю», — кивнул Хольмер и посторонился, пропуская машины к ангарам, где уже ждала бригада ремонтников. Командовавший ими Тельгаузен против обыкновения не поспешил к Хольмеру со словами утешения, потому что понимал, что все эти слова бессмысленны. Капитан опустил голову и, повернувшись, поплелся со двора. Он больше не знал, что предпринять, даже теоретически. Джек Стентон, Баркли и Папа Рико накрепко застряли в ловушке арконов, которые спровоцировали нападение на строителей форта, а затем только ждали, когда тардионы пришлют десант. Хольмер перепробовал все. Замордовал штаб батальона, коллегу Бисмарка и взводного Хирша. Но не было даже связи. Из каньона, куда арконы загнали десант, радиосигнал во внешний мир не пробивался. Они предусмотрели все, эти мерзавцы. И теперь Хольмер пребывал в страшном состоянии, когда казалось, что завтрашнего дня просто не будет. Вот не будет, и все. «Уйду в запой», – пообещал он себе, шагая по тропинке к офицерскому корпусу. «Уйду в запой, если ничего не получится», – повторил он, но не почувствовал привычного облегчения. Не ощутил внутри себя радостного подрагивания, затаившегося до времени алкогольного безумия. На крыльце ждал Хирш. Он не пошел в парк, чтобы не испытывать мучительного разочарования, предоставив комроте самому испить эту чашу. И правильно, что не пошел. Хороших новостей никто не привез. А несчастный Хольмер механически вышагивал по дорожке и что-то шептал себе под нос. «Новинский с Хардином целы?» – спросил Хирш, чтобы хоть что-то спросить и растормошить капитана. «Целы!» – кивнул тот и прошел в корпус. Хирш последовал за ним. «Что рассказывали?» «Я только с Новинским разговаривал». Хольмер толкнул дверь в свой кубрик, и Хирш вошел следом, опасаясь увидеть на столе бутылку. Но ничего не было, пока капитан держался. Они сели к столу, и Хольмер потер лицо ладонями. «Я не знаю, что еще можно сделать Тедди». «В конце концов, сэр, они могут сдаться и выйти из игры». «Или перейти на службу к арконам, согласно правилам той же игры», — горько усмехнулся Хольмер. «Они не пойдут к арконам, они не такие». «Да, они и не сдадутся именно по той причине, что не такие. Ты можешь представить, чтобы Папа Рико сдался?» «Нет, сэр, но если расстреляет весь боезапас, и машина будет обездвижена». «Зная Папу Рико, могу сказать, что обездвижить ее смогут только вместе с ним. А Баркли? Ты же знаешь, что он только корчит из себя дурачка, а на самом деле кремень верхом на фее». «Да, Баркли шустрый, как ветер». «Ну и, наконец, Джек», — капитан вздохнул. Ты не раз ходил с ним в бой, знаешь, как он бросается на больших мальчиков со своими гранатами. Значит, они решатся на прорыв, сэр. Решатся, кивнул Хольмер. Как стемнеет, так и попробуют. Вот только арконы это прекрасно знают и могут заминировать тропы, выставить периферийные засады. Знаешь, такие, подальше от места схватки, где беглецы расслабляются, а их накрывают. Увы, сэр. А мы с ним ни поговорить, ни посоветовать. Я сейчас в таком состоянии, Тед, что погрузил бы свой газ в геликоптер и рванул бы в лобовую на этот заслон. И хрен с ним, с результатом, понимаешь? Главное, что можно действовать. Ты понимаешь меня? Понимаю, сэр. Действовать надо, действовать. Не то я даже не знаю, что будет. Хольмер бросил быстрый взгляд на шкаф, и это не ускользнуло от Хирша. Давайте только не будем совершать необдуманных поступков, сэр. Вы сами говорили, что наши ребята тертые, и они могут выдумать такое, о чем мы сейчас даже не догадываемся. Может, ты и прав, нехотя согласился Хольмер, снова косясь на шкаф. Но больно, понимаешь, вот тут внутри больно. И капитан похлопал себя по груди. Лицо его вдруг побледнело, черты его заострились, дыхание участилось. Это была типичная истерика профессионального пьяницы. «Если все пойдет совсем плохо, я сам с вами выпью, сэр. Но давайте не сейчас, хорошо?» «Хорошо, приятель», – выдохнул Хольмер и усмехнулся. «А что, очень заметно?» «Очень, сэр». «Ай, хрен с ним», – отмахнулся Хольмер. Неожиданно под окном затарахтел автомобильный дизель. Он громко всхрапнул и заглох. «Кого это там принесло?» – спросил Хольмер, приподнимаясь. «Понятия не имею», – пожал плечами Хирш. «Выйдем?» «Нет, пусть сами придут и все скажут, а я уже набегался, и все бестолку». Хольмер обхватил голову руками и простонал. «Ну что за жизнь, а? Ну что за жизнь?»